Когда ей удалось, наконец, остаться с Чарли Уайтом наедине, Кейт, как бы, между прочим, спросила. «Вы здесь с семьей, мистер Уайт?» «С дочерью. Ей нужно кое-что купить». «Ах, в самом деле, как мило!» Собеседнику и в голову не пришло, что Кейт была известна каждая мелочь, вплоть до того, какое платье выбрала вчера в магазине его дочь. «В пятницу я даю обед для узкого круга. У меня дом в Дарк-Харборе. Буду очень рад видеть вас с дочерью». Уайт, не колеблясь, ответил. «Много слышал о вашем поместье, миссис Блэквелл, и давно хотел увидеть». «Прекрасно», — улыбнулась Кейт. «Сейчас распоряжусь, чтобы вас доставили моим личным самолетом». Через 10 минут Кейт уже беседовала с Фредериком Хоффманом. «Вы здесь один или с женой, мистер Хоффман?» — осведомилась она. «Несколько лет назад овдовел», — вздохнул Хоффман. «Я приехал с дочерью». Кейт знала, что они остановились в отеле «Хэй Аннетс». «Я решила дать обед и хотел бы пригласить вас с дочерью на уикенд Дарк-Харбор». «Мне, к сожалению, нужно возвратиться в Германию», — покачал головой Хоффман, но еще раз, оглядев Кейт, неожиданно улыбнулся. «Думаю, еще день-два не составят особой разницы. Вот и хорошо. Мой самолет к вашим услугам». Каждые 2 месяца Кейт приглашала гостей в поместье в Дарк-Харборе, куда съезжали самые талантливые и влиятельные люди со всего света. И никто не скучал на таких вечерах. Но на этот раз Кейт задумала нечто особенное. Главной задачей было уговорить Тони приехать. Ведь последний год он редко бывал в Дарк-Харборе. А если и появлялся, то на полчаса, не больше. И тут же уезжал. Теперь же от его приезда зависело все. Когда Кейт упомянула о гостях, Тони коротко объявил. «Не могу. В понедельник нужно лететь в Канаду, а у меня еще куча дел». «Это очень важно», — объяснила Кейт. «Чарли Уайт и граф Хоффман тоже приглашены. Они...» «Я знаю, кто они», — прервал Тони. «Ред Роджерс рассказал, но, по-моему, дело безнадежное». «Я все-таки хочу попытаться». «Какую компанию ты выбрала?» — спросил он. «White Oil and Tool. Наши прибыли могут увеличиться на 15%, если не больше. Когда арабские страны поймут, что держат мир за горло, они образуют картель, и цены на нефть подскочат до небес. За нее будут платить золотом. Вот увидишь». «А как насчет International Technology?» «Неплохая фирма», — пожала плечами Кейт. «Но с White Oil не сравнить. Великолепная сделка. Поэтому ты мне понадобишься завтра, Тони. Канада может подождать». Тони не терпел приемы, ненавидел бесконечные утомительные разговоры хвастливых мужчин и хищных женщин. Но дело есть дело. «Хорошо», — согласился он. Наконец-то все устроилось так, как желала Кейт. Отец и дочь Уайт долетели самолетом компании «Домена», оттуда переправились на пароме в Дарк-Харбор, где уже ожидал лимузин. Кейт встречала гостей у входа. Брэд Роджерс говорил правду, а Люси — дочь Чарли. И в самом деле была поразительно красива. Высокая, черноволосая, с карими глазами, в которых переливались золотистые искорки, и почти классически совершенными чертами лица. Узкое блестящее платье, как перчатка, облегало великолепную фигуру. Брэд узнал, что 2 года назад Люси развелась с мужем, богатым итальянским плейбоем. Кейт представил ее Тони, пристально глядя на сына, ожидая его реакции. Ничего. Он вежливо приветствовал гостей и повел их в бар, где же трудился бармен. «Какая прелестная комната!» — воскликнула Люси неожиданно мелодичным, нежным голосом, без малейшего техасского акцента. «Вы много времени проводите здесь, Тони?» «Нет». Подождав, не скажет ли он что-нибудь еще, Люси вновь поинтересовалась. «Выросли в Дарк-Харборе?» «Частично», — бросил Тони. Подоспевшая Кейт вмешалась в разговор, стараясь сгладить неприятное впечатление от поведения сына. «Тони провел здесь много счастливых минут, но теперь бедняжка так занят, что не часто может приезжать сюда, чтобы немного отдохнуть. Верно, Тони?» Сын, холодно взглянув на нее, покачал головой. «Нет, собственно говоря, мне нужно быть в Канаде». «Но он отложил поездку, чтобы познакомиться с вами», — закончила за него Кейт. «Очень рад, сынок», — широко улыбнулся Чарли Уайт. «Много слышал о тебе. Не хочешь сменить место работы? Для тебя, моей компании, место всегда найдется». «Думаю, вряд ли моя мать одобрит такое решение, мистер Уайт». Тот снова расплылся в улыбке. «Понимаю. Замечательная женщина ваша мать. Видели бы, как все в белом доме перед ней на задних лапках ходили. Всех мужчин приручила». Он хотел сказать еще что-то, но в этот момент в комнату вошли Фредерик Хоффман и его дочь Мэриэн. Бледная копия отца, с такими же аристократическими чертами лица и гордой осанкой. Длинные светлые волосы не спадали на плечи. Но Мэриэн было кремовое шифоновое платье, и рядом с Люси Уайт она казалась невидной и угловатой. «Позвольте представить мою дочь Мэриэн», — сказал граф Хоффман. «Простите за опоздание. Самолет задержался в аэропорту Ла Гвардия». «Какая неприятность!» — воскликнула Кейт, хотя Тони отлично знал. Именно она велела отложить вылет, чтобы Уайты успели приехать раньше Хоффманов. «Мы только собирались выпить в честь гостей. Что бы вы хотели?» «Скотч, пожалуйста», — ответил граф Хоффман. Кейт обернулась к Мэриэн. «А вам, дорогая?» «Ничего. Благодарю вас». Начали съезжаться остальные гости, и Тони переходил от одних к другим, прекрасно играя роль гостеприимного хозяина. Никто, кроме Кейт, и заподозрить не мог, как мало он интересуется подобными торжествами. Дело даже не в том, что Тони смертельно скучал, он просто старался отгородиться от всего происходящего и совершенно потерял вкус к общению с людьми. Именно это и беспокоило Кейт. В просторной столовой были накрыты два стола. Кейт усадила Мэриэн Хоффман между председателем Верховного суда и сенатором за один стол, а Люси Уайт справа от Тони за другой. Все мужчины в комнате и женатые холостые не сводили с Люси глаз. Кейт напряженно прислушивалась к попыткам девушки вовлечь Тони в разговор. Очевидно, он ей понравился. Кейт улыбнулась про себя. Неплохое начало. На следующее утро, в субботу, за завтраком Чарли Уайт сказал Кейт. «Хорошая у вас яхта, миссис Блэквелл. Можно позавидовать. Мы в Техасе не очень-то этим увлекаемся. Вечная спешка, знаете ли. Чаще летаем самолетами». Он оглушительно расхохотался и добавил. «Хотя неплохо бы прокатиться, иногда полезно и ноги промочить. А я хотела показать вам сегодня наш остров», — улыбнулась Кейт. «Яхта может и до завтра подождать». Чарли Уайт, задумчиво поглядев на нее, кивнул. «Вы очень добры, миссис Блэквелл. Спасибо». Тони, из-под тишка, наблюдавший за ними, ничего не сказал. Первый ход был сделан, но знал ли об этом Чарли Уайт? Возможно, нет. Он, конечно, не глупый человек, но никогда не встречал такого противника, как Кейт. Кейт обратилась к Тони и Люси. «Какая прекрасная погода! Почему бы вам не покататься на ялике?» «О, мне бы очень хотелось!» — воскликнула Люси, прежде чем Тони успел открыть рот. «Простите!» — резко ответил он. «Мне должны звонить из-за границы». И почувствовал неодобрительный взгляд матери. «Я сегодня еще не видела вашего отца», — сухо сказала она Мэриэн Хоффман. Он очень рано встает, отправился бродить по острову. Я слышала, вы увлекаетесь верховой ездой. У нас здесь прекрасная конюшня. Спасибо, миссис Блэквелл. Я просто погуляю, если не возражаете. Конечно, нет. И Кейт вновь обернулась к Тони. Может, все-таки передумаешь? Мисс Уайт расстроилась. В голосе звучали металлические нотки. «Не могу». Для Тони это была хоть маленькая, но победа. Он вовсе не желал сдаваться. Больше не позволит матери обманывать себя. Однажды она уже использовала его как пешку в шахматной игре. И теперь Тони прекрасно видел все ее хитрости. Кейт желала заполучить «Уайт Холл энд Тул». Чарли Уайт не собирался продавать фирму или брать компаньонов. Но у каждого человека свои слабости, и Кейт нащупала уязвимое место Чарли, его дочь. Если Люси выйдет замуж за Тони, объединение компаний в той или иной форме неизбежно. Тони взглянул на мать, пытаясь скрыть, как презирает ее уловки. Кейт знает, как расставлять ловушки. Люси не только красива, но умна и обаятельна. Но такая же марионетка в руках Кейт, какой был когда-то сам Тони. Он не желал участвовать в этой грязной игре, и ничто на свете не могло заставить его обратить внимание на Люси. Это сражение между ним и матерью он выиграет. После завтрака Кейт подошла к сыну. «Тони, пока ждешь звонка, почему бы тебе не показать, мисс Уайт, какой у нас сад?» «Отказаться было бы прямой грубостью. Хорошо», — процедил Тони. «Он постарается поскорее отделаться от Люси». «Чарли, вас не интересуют редкие книги?» — обратилась Кейт к Уайту. «У меня очень неплохая коллекция». «Меня интересует все, что вы желаете показать». Галантно ответил техасец. Кейт рассмеялась, почти небрежно обернулась к Мэри. «А вы, дорогая, не будете скучать?» «Нет, благодарю, миссис Блэквелл. Пожалуйста, не беспокойтесь». «Не буду», — пообещала Кейт. И Тони знал, что мать говорит искренне. Мэриан была ей не нужна, поэтому можно не обращать на девушку внимания. Конечно, мать была достаточно любезна и улыбчива, но Тони чувствовал... Это неодолимое стремление идти по трупам к заветной цели, сметая все на пути, и ненавидела ее за это. «Вы готовы, Тони?» — кокетливо улыбнулась Люси. Они направились к двери. Тони услышал театральный шепот матери. «Не правда ли? Прекрасная пара!»